Чуцый предпринял шаги вперед, и земля задрожала. Затем он нанес удар. Его удары, которые были быстры словно молния, понеслись к мученю, оставляя на земле трещины. Мучень перевернул тело, и темно-черная духовная энергия также выросла из его ладони. Его ладонь немедленно столкнулась с приближающейся атакой. Бум! Духовные энергетические ударные взрывные волны прорвались и заставили окружающую территорию разрушиться. Люди, которые были поблизости, мгновенно отлетели. «Ты не должен заходить слишком далеко». Черные глаза мученя постепенно становились холодными. Он посмотрел на Чуцы, а затем нахмурился. «Как трусливо! Ты в настоящее время не обладаешь даже половиной храбрости, которую ты имел, когда был мученем кровавое бедствие». Чуцы немедленно двинулся и превратился в луч света, помчавшись к горе за пределами рынка. В воздухе тут же прогремел крик. «Мучень, покажи мне свою истинную силу. Если ты сейчас уйдешь, то я не остановлю тебя. Однако я не думаю, что человек, которому нравится королева Лоли, трус». Вах! Весь рынок тут же зашумел. Многие люди тут же пристально посмотрели на молодого парня на рынке. Действительно ли он, человек, который сейчас в центре внимания, кровавое бедствие мучень? Он, мучень, в этом месте было также несколько человек, которые вышли из духовного пути. В данный момент они пристально в страхе смотрели на парня, который вызвал бедствие в пределах духовного пути. Мучень посмотрел на Чуцы, который был над горой. Его лицо стало немного холодным. Этот человек был действительно раздражающим, и это взбесило его. «Мучень», неподалеку прозвучал голос Е Цинлин. Она привела Сунер, взволнованно спеша сюда. Было очевидно, что она признала Чуцы. В конце концов, последний был настоящей знаменитостью в этом регионе. «Будь осторожен», сказала Е Цинлин. Она слышала голос Чуцы, таким образом, она знала цель этой проблемы. С индивидуальностью мученя она знала, что он не сбежит. Мучень кивнул этим двум девушкам, прежде чем он выбежал с рынка и встал напротив Чуцы. Хотя он не держал недовольств к Чуцы, последний сам его нашел. Если он уйдет, то другие подумают, что он, мучень, боится Чуцы. Кроме того, Чуцы все правильно сказал. Лоли действительно весьма выдающийся человек. Количество людей, которым она нравится, определенно увеличится. Есть лишь один метод уладить все раз и навсегда. Ему нужно проявиться свою силу, чтобы другие боялись его. Чуцы был в средней фазе стадии духа. Его не считали слабым. По сравнению с Гэхай он был определенно намного сильнее. Возможно, все это из-за уверенности, которую он показал, когда нашел его. Но мучень заставит Чуцы понять, что он не настолько силен, как думает. На горном наклоне около рынка группа людей наблюдала конфронтацию между этими двумя людьми. Чуцы и правда сделал свое движение. Человек, возглавляющий группу, был солидным парнем. Он беспомощно наблюдал за всем происходящим. Таким образом, это, мучень, начальная фаза стадии духа. Хотя это довольно удивительно, он все еще далек от босса, правильно? Сказал человек позади парня. Солидный парень улыбнулся, а затем посмотрел на стройного парня. Его пристальный взгляд был довольно сложным, и он сказал, если его культивирование не было увеличено из-за духовного пути, вместе с фактом, что он был вышиблен из духовного пути на полпути и потерял доступ к духовному энергетическому расширению возможностей, он, вероятно, был бы на том же уровне, как Цзи Сюань и Ян Хун, люди, которые стояли на пике духовного пути. Все, кто услышал эти слова, тут же цокнули. Мучень был на самом деле так силен, однако в этом мире все не так просто. Все, как и сказал Чуцы, мучень в настоящее время только в начальной фазе стадии духа. Эта сила не соответствует его репутации от духовного пути. Солидный парень медленно ответил. По крайней мере, Чуцы должен быть в состоянии подавить его. Солидный парень посмотрел на эти двух человек, противостоящих друг другу. Чуцы хотел победить мученя, чтобы заставить последнего понять, что он не был достаточно хорош для Лоли. Одновременно, он хотел воспользоваться этим, чтобы увеличить свою известность. Недавно, вопросы относительно мученя бурно обсуждались довольно многими людьми. Возможно, много людей, которые прошли духовный путь, хотели что-то предпринять. Репутация мученя была слишком великолепна. Однако у него в настоящее время не было силы для соответствия этой известности. Поэтому, это была прекрасная возможность переступить через него. Весьма приятно переступить через человека, на которого в прошлом они боялись даже посмотреть. С индивидуальностью мученя было очевидно, что он ненавидел бесконечные потоки проблем. Поэтому Чу Ци был превосходным противником для него. Он мог полагаться на эту возможность послать предупреждение другим и заставить других понять, что он, Мучень, был все еще тем же самым мученем. Не имело значения, был ли он вышиблен из духовного пути в середине, и при этом не имело значения, что его культивирование отсрочилось на год. Он был все еще существованием, которого боятся сильнейшие люди молодого поколения. У них обоих были их собственные цели для этой борьбы. Трудно определить, кто же все-таки достигнет своей цели. Солидный парень чувствовал все более и более напряженную атмосферу и медленно выдохнул. Это сражение было важно для них обоих. Глава 132. Золотое кристаллическое животное с утомленными глазами. Атмосфера за пределами рынка немедленно вспыхнула. В окружающих лесах постоянно слышался свист и топот людей. Каждый человек сейчас сосредоточенно смотрел на бой между двумя людьми в горах. Среди людей, которые собрались, было много людей, которые не были знакомы с мученем. Однако они знали человека с другой стороны, Чу Ци, вполне прилично. В этом регионе клан Чу, как полагали, был одной из самых сильных сил. Кроме того, имя Чу Ци было известно всеми. Конфронтация между этими двумя мужчинами была, несомненно, привлекательна для всех. По крайней мере, у тебя есть кишки. Чу Ци посмотрел на мученя и медленно промолвил: «Я не боюсь кого-то в средней фазе стадии духа». Мучень улыбнулся. Хотя Мучень только недавно продвинулся к стадии духа, его нельзя недооценивать. «Я надеюсь, что твой тон соответствует твоей силе. Я не хочу думать, что человек, которого она любит, слабак». Чу Ци медленно сжимал руки, и темно-желтая духовная энергия помчалась из его тела как буря. Духовная энергия, которую он культивировал, испускала давление, которое было столь же тяжело, как земля. «Я не собираюсь сдерживаться», — Чу Ци внезапно выкрикнул. Его подошвы ступили в большой степени на землю, и вся гора задрожала. Затем он, словно метеорит, помчался к мученю. Волна метеорита. В то время как Чу Ци был в воздушном пространстве, темно-желтая духовная энергия собралась на поверхности его кулаков. За несколько секунд из энергии сформировался падающий с небес метеор. Ху-ху-ху. Острый звук разразившихся ветров наполнился всюду по области. Огромное давление от метеорита вместе с ветром сдуло все окружающие деревья. Даже земля начала трескаться. Даже при том, что сражение только что началось, Чу Ци уже использовал один из своих окончательных шагов. Было очевидно, что он не собирался сдерживаться. Он просто хотел победить мученя как можно скорее. Мучень поднял голову и посмотрел на сильное нападение сверху, которое собиралось бомбардировать его. Однако его лицо было таким же холодным, когда он сжал руки. Три темных легких печати вспыхнули и появились на поверхности кулака мученя. Удар. Эти три печати безграничной смерти внезапно полетели вперед с замечательным черным излучением и испустили такое властное духовное энергетическое колебание, что даже сам воздух исказился. Удар, удар, удар. Прежде, чем вступить в контакт с нападением Чу Ци, эти три печати безграничной смерти внезапно взорвались. Затем, слои черных колебаний испускались от взрыва как волны. Когда черный и желтый свет столкнулись, то в небесах разразился фейерверк. Распространилась духовная энергетическая ударная взрывная волна, которая на своем пути смела все деревья на горе. Появился дым. В небе Чу Ци отошел на два шага. Он посмотрел на мученя, который был на пике горы, и нахмурился. Он не попытался проверить мученя во время предыдущего нападения. Таким образом он был удивлен, что мучень был в состоянии противостоять ему. Бум! Как только появился дым, сразу же раздался взрыв. Появился световой массив, из которого тут же вырвался дракон. Прорвав воздух, он непосредственно направился к Чу Ци. Духовный барьер. Это специальное духовное энергетическое колебание немедленно поразило Чу Ци. Однако его глаза вспыхнули, и он на самом деле решил не стал уклоняться. Вместо этого он предпринял шаги вперед и сжал кулаки. Одежда на его руках немедленно разрушилась, а его вены начали пульсировать, как у дракона. Затем он немедленно ударил. Бум! Воздух взорвался из-за могущественного удара от Чу Ци. Поскольку сильная духовная энергия появилась, ветры, созданные его кулаками, непосредственно полетели к разъяренному дракону молнии. С выдающейся силой он непосредственно уничтожил животное одним нападением. «Я никогда не ожидал, что ты был духовным заклинателем. Однако этот вид духовного барьера бесполезен против меня». Чу Ци приземлился на утес, посмотрев туда, где стоял мучень. «Вот как значит, тогда, я покажу тебе кое-что посильнее». В пределах пыльных облаков прозвучали звуки смеха. Затем, из-за облаков вырвалось еще одно духовно-энергетическое колебание. Облако тут же исчезло, показав то, что было за ним. В том месте мучень уже сформировал золотой духовный барьер. Чрезвычайно жестокое духовное энергетическое колебание медленно исходило от него. Из-за этого на земле начали появляться трещины. Это духовный барьер второго ранга. Люди, смотрящие сражение, были ошеломлены. Немедленно все зашумели. Этот мучень на самом деле является духовным заклинателем второго ранга. Золотой вращающийся духовный барьер похитителя душ. Золотой шар был очень быстр. Многие люди смогли заметить лишь его остаточное изображение. Только воины стадии духа могли все тщательно увидеть. Однако их выражения немедленно стали серьезными. Золотой шар был слишком жесток. Если принять его лоб в лоб, то даже воин начальной фазы стадии духа будет сильно ранен. Как только эти два мужчины начали бороться, они были действительно довольно свирепы. Золотой свет быстро увеличился в глазах Чу Ци. При столкновении с жестокими и несравненными ветрами Чу Ци стал серьезным. К настоящему времени он наконец понял, почему мучень не рассматривал его как соперника. Он на самом деле скрывал свою личность духовного заклинателя второго ранга под завесой начальной фазы стадии духа. Но, хотя эта мера была довольно сильна, этого было недостаточно, чтобы победить Чу Ци. Бум! Плотная духовная энергия прорвалась из тела Чу Ци. Его глаза сейчас были холоднее, чем обычно. Затем, из его рта раздался рык, и он понесся вперед. За спиной Чу Ци начал формироваться облик духовного животного. Духовное животное было абсолютно золотым. Это было, как будто его тело было покрыто золотой кристаллической броней. У этого даже была пара величественных утомленных глаз, которые показывали, насколько он силен. Это золотое кристаллическое животное с утомленными глазами, оно занимает 99 место в ранжировании духовных животных земного класса, лучшее духовное животное небесного ранга низшего класса. Таким образом, это сущность души духовного животного, которую поглотил Чу Ци. Это определенно удивительно. Поскольку тень духовного животного появилась позади Чу Ци, Чу Ци снова зарычал. Он плотно сжал кулаки и нанес удар. Поскольку ветры были созданы его кулаком, золотое кристаллическое животное с утомленными глазами взревело и ударило своим копытом. Засиял замечательный золотой свет, и удар Чу Ци совместился с ударом копытом. Из-за этого колебания энергии увеличились по экспоненте. Скрежет. Ветры, созданные кулаком Чу Ци, были окрашены чудовищным золотым светом, а затем они столкнулись с золотым шаром. Можно было услышать звуки столкновения металла. Затем появилась золотая световая волна, разнесшаяся вдаль. «Разрушься!» Чу Ци вопил. Золотой свет немедленно повторно появился на его руке, и золотое кристаллическое животное с утомленными глазами также взревело в небеса. Скрежет. Чу Ци еще раз нанес удар по золотому шару. Из-за ужасной силы атаки на золотом шаре наконец начали появляться трещины. В конце концов золотой шар под многочисленными пристальными взглядами был разрушен. Удивительный. Много людей тайно вдохнули полный рот холодного воздуха. Чу Ци был определенно влиятелен. Он на самом деле разрушил золотой шар, который, возможно, мог немедленно убить воина начальной фазы стадии духа. Даже для экспертов в средней фазе стадии духа, такую силу можно считать одной из лучших. «Сестра Е, брат Му будет в порядке?» Мо Лин немедленно становился взволнованным, когда он заметил, насколько силен Чу Ци. Этот человек был намного сильнее, чем Гэ Хай. У Е Цин Лин также было серьезное выражение. Она засвидетельствовала, как силен духовный барьер мученя. Несколько дней назад тот же самый духовный барьер немедленно убил духовное животное начальной фазы стадии духа с сильной защитой. Кроме того, это сильно ранило двух других духовных животных. Этот вид мощи был чем-то, чего должен избегать даже воин средней фазы стадии духа. Кто ожидал бы, что Чу Ци будет так свиреп, что разрушит эту атаку? Он на самом деле заставил Чу Ци использовать мощь золотого кристаллического животного с утомленными глазами, так быстро пробормотал парень на соседнем горном склоне. «Мучень, чтобы победить тебя, я буду использовать свою самую сильную атаку. Это мое уважение к тебе». В небесах Чу Ци пристально посмотрел на мученя. Он немедленно предпринял шаги вперед, и золотое кристаллическое животное с утомленными глазами зарычало. Золотой свет собрался в обеих его руках на удивительной скорости. В данный момент духовная аура в пределах мира, казалось, дрожала. Золотой кристаллический удар бога. Приглушенный рев Чуцы наполнился всюду по области. На огромной скорости он снова сжал кулаки и нанес два удара. Когда он ударил, под его кулаками, казалось, сформировалось солнце. Великолепное световое излучение от солнца на самом деле покрыло все небо, и многие люди даже прикрыли глаза. Бум! Тело Чуцы яростно задрожало, а его лицо побледнело. Затем, золотое солнце, сопровождаемое с ревом золотого кристаллического животного с утомленными глазами, спустилось вниз к мучению. Бум! Из-за золотого солнца, воздух начал вибрировать. Гора, на которой стоял мучень, также начала яростно дрожать, и многочисленные валуны начали падать. Мучень поднял голову, и своими черными глазами посмотрел на падающее солнце. Его пристальный взгляд стал мрачным, когда он заметил сильную энергию в золотом солнце. Сила Чуцы была довольно выдающейся в пределах средней фазы стадии духа. Ху! Мучень медленно выдохнул. Оттенок неприветливости появился в пределах его черных глаз. Он знал, что многие люди хотят его убить, и Чуцы сделал свое движение первым. Чтобы избавиться от этих бесконечных проблем, он должен был проявить свою силу. Он должен был позволить всем знать, даже если он был вышиблен из духовного пути на полпути, даже если он не получил расширение возможностей духовного пути, он все еще был тем же мученем. Мучень медленно сжал кулак. Слабый золотой свет появился в центре его ладони. Затем, золотой луч света собрался, сформировав пагоду. Глаза мученя стали острыми, и он прыгнул в небеса. Золотая пагода, которая сформировалась в центре его ладони, казалось, в данный момент ожила. Такое чувство, будто эта пагода была создана для того, чтобы контролировать абсолютно все. Глава 133. Ваджра пагода. Бум. Когда мучень атаковал, из его ладони появилось золотое свечение. Затем, таинственная гравюра золотой башни начала формироваться на его ладони, и появилось странное колебание. Ваджра пагода. В данный момент духовная энергия в пределах тела мученя, казалось, полностью активировала себя. Свечение золотого цвета в пределах его руки немедленно стало еще более великолепным, как будто оно было создано из чистого золота. Прыгнув в воздух, мучень атаковал своей ладонью. В это мгновение золотой свет прошел сквозь небеса, образуя огромную золотую руку. На этой огромной золотой руке появилась четкая большая золотая пагода. Бам! Золотая рука под многочисленными пристальными взглядами врезалась в большой степени в золотое солнце, которое спускалось к ней. Донг! Два сильных нападения отчаянно столкнулись друг с другом, создав несколько духовных золотых волн, прокатившихся по округе. Подави это для меня! В пределах глаз мученя золотой свет, казалось, пылал. Он сжал плотно руки, и холодный крик пронесся по всему небу. Бам! Когда голос мученя исчез, золотая пагода на золотой руке тут же засияла. После этого, казалось, что пагода стала реальной и начала подавлять золотое солнце. Под покрытием золотой руки быстро стемнело сильное золотое солнце, которое было сформировано духовной энергией Чуцы. Все было так, как будто оно было действительно подавлено пагодой. В данный момент выражение Чуцы наконец изменилось. Золотая башня на золотой ладони была слишком странной. Он потерял связь с каждой частью золотого солнца, которое было покрыто золотой рукой. Кроме того, солнце постоянно ослаблялось. Что это за атака? Разве это не странно? Глаза Чуцы сверкнули. Он никогда не думал, что его самое сильное нападение будет остановлено. Бум! Когда золотая рука полностью затмила золотое солнце, солнце начало темнеть, пока полностью не рассеялось. Видя это, глаза мученя вспыхнули. Он двинул руками, и золотая рука снова засияла. После этого, золотая рука появилась над Чуцей и ударила вниз. Рев. Позади Чуцы золотое кристаллическое животное с утомленными глазами взревело в небеса, как будто оно обнаружило опасность, приближающуюся к нему. В данный момент Чуцы поспешно поднял голову и стиснул зубы. Духовная энергия прорвалась из его тела, и он отчаянно атаковал кулаком золотую руку. Бам! Против жестокого нападения от Чуцы золотая ладонь, казалось, походила на гору в пределах шторма и даже не шелохнулась. Ужасающая золотая ладонь, казалось, подавила воздух и разрушила жестокие ветры, созданные ладонью Чуцы. В конце, многие люди своими глазами увидели, как золотая рука ударила в тело Чуцы. Донг! Приглушенный звук наполнился в небе. Золотые ударные взрывные волны распространились, и Чуцы почти мгновенно рухнул. Кровь медленно сочилась из его тела и оставляла длинный след, пока он падал. Тело Чуцы создало огромный кратер на земле, и он сразу же откашлял кровь. Его лицо было чрезвычайно бледно, и духовная энергия, которая должна была циркулировать в пределах его тела, полностью исчезла. Вся местность затихла. Любой, кто не знал о мучении ранее, сделал протяжный вдох. Только взглянув на них, можно понять, что они были в ужасе от произошедшего. В конце концов, Чу Ци был воином на уровне средней фазы стадии духа. Кроме того, он поглотил сущность души золотого кристаллического животного с утомленными глазами. С его способностями, ему было трудно найти достойного противника в средней фазе стадии духа. Однако прямо сейчас, только перед ними, Чу Ци был побежден мучением, который был только в начальной фазе стадии духа. Было также несколько человек здесь, которые пришли от духовного пути. Было очевидно, что их преимущества были намного более сильными, чем у других. Когда они увидели произошедшее собственными глазами, им удалось остаться спокойными. Однако их глаза сверкали, а в сердцах затаился страх. Они первоначально хотели использовать в своих интересах слабую силу мученя и растоптать его. Затем, при помощи его репутации, они были бы в состоянии увеличить их собственную известность. Но это зрелище заставило их постепенно понять, что за парень стоит перед ними. Хотя он потерял расширение возможностей духовного пути, он был все еще мученем, которого они боялись. Он смог выделиться в пределах духовного пути. Таким образом, даже в мире Великой Тысячи он был выдающимся. Он в конечном счете достиг бы того же самого уровня, как те, которые стояли на пике культивирования и сияли с великолепным светом, который принадлежал исключительно ему. Брат Му довольно впечатляющий. Мо Лин и другие посмотрели на это зрелище с удивлением. Их глаза были заполнены вероисповеданием, когда они увидели завершение битвы. Е Цин Лин также облегченно вздохнула. Она посмотрела на парня, который медленно спускался с неба. В данный момент этот парень превратился в исключительно великолепное существование. Хотя она никогда не встречала мученя в духовном пути, его имя долго было известно людям. Думая об этом, мучень мог бы быть столь же великолепным, как он был первоначально, когда он был в пределах духовной пути. Человек, которого любит королева Лоли, действительно экстраординарен. Под многочисленными пристальными взглядами мучень приземлился около Чу Ци. Его черные глаза были немного холодными, когда он посмотрел на Чу Ци, который был абсолютно бледен. У этого человека действительно было немного навыков. Если бы не тот факт, что он продвинулся к стадии духа и получил таинственное духовное искусство, Ваджрупагаду, то сегодня бы ему пришлось нелегко. Это твоя победа. Чу Ци вытер кровь со рта, и он сложно посмотрел на мученя. Он первоначально думал, что он легко нанесет поражение мученю, используя он силу в качестве средней фазы стадии духа вместе с мощью сущности души, которую он поглотил. Но его ожидания не совпали с результатом. Раз уж Цзи Сюань, Ян Хун и другие боялись его в пределах духовного пути, значит, у мученя действительно было что-то, что сделало его впечатляющим. Даже без расширения возможностей духовного пути, он не был кем-то, кого мог потрясти обычный человек. Фиолетовый золотой свет внезапно засверкал на лбу Чу Ци, который тут же полетел к мученю. Чу Ци сказал слабо: «Это цена, которую я заплачу. Возьми это». Символ 7 ранга. Когда окружающие люди заметили фиолетовый золотой символ, они не могли не высказаться. Этот символ, как полагали, был на вершине в этом регионе. Они не знали, на какое количество духовных животных Чу Ци охотился для увеличения его символа до этого уровня. Но, к сожалению, он потерял все со всего одним сражением. Однако они не реагировали странно, когда Чу Ци передал свой символ. В конце концов, эта ситуация происходит слишком часто. Как только претендент проиграл, то должен передать символ победителю. Мучень махнул рукой, и фиолетовый свет приземлился на его ладонь. Он слабо поглядел на него, но не ответил Чу Ци. Свист. Поблизости послышался свист. Дюжина фигур приземлилась около Чу Ци, а затем они его подняли. Ахаха, брат Му, это была ошибка Чу Ци на этот раз. Этот символ будет ценой, которую он заплатит. Я надеюсь, что ты не станешь держать на нас зла. Солидный парень улыбнулся мученю, а затем немного поклонился. Окружающие тоже выглядели немного раздосадованно. Это был первый раз, когда они видели Чу Ци в таком беспомощном состоянии. Однако мучень продолжил возиться с фиолетовым золотым светом и остался тихим. В данный момент Е Цин Лин и другие также подошли к мученю. Они бдительно смотрели на мужчин от клана Чу. Брат Му, видя это, солидный парень думал, что Мучень не отпустит их. Его улыбка немедленно напряглась. «Забери его». Мучень поглядел на него на мгновение и щелкнул пальцами. Он передал фиолетовый золотой свет обратно Чуци. В данный момент последний был полностью ошеломлен. Ему потребовалось приложить множество усилий, чтобы получить символ 7 ранга. Он полагал, что это будет заманчиво для любого, таким образом, он никогда не думал, что Мучень возвратит его ему назад. «Я не держу недовольств с тобой. Хотя символ 7 ранга хорош, мне он особо не нужен», — ответил Мучень. Хотя символ на его лбу потускнел после того, как он купил массив дракона, слона, никто не возразит против этого. В конце концов, для влиятельного человека было легко быстро увеличить разряд их символа. У Чуци было сложное выражение, когда он поглотил фиолетовый золотой свет назад в его символ. Он ответил: «Спасибо, человек, которого она любит, является действительно выдающимся». Как только Мучень заметил выражение Чуци, то тут же странно улыбнулся. «Ох-ох-ох, брат Му, спасибо за щедрость. Клан Чу будет тебе должен. Если существует что-нибудь, что тебе нужно, не стесняйся и проси нас. Мы определенно приложим все усилия для помощи тебе». Солидный парень облегченно вздохнул, как только он заметил Мученя, возвращающего духовную ауру символа Чуци. Он немедленно сложил чашечкой руки снова и улыбнулся. Мучень махнул руками и больше не хотел говорить с ними. Но как раз в то самое время, когда он собирался уйти, «Жди, Е Цинлин», внезапно схватившая руку Мученя, посмотрела на солидного парня и спросила: «У нас есть что-то, о чем мы хотим обеспокоить тебя. Не стесняйся, говори». Солидный парень был немного поражен. «Недавно мы искали следы духовных животных небесного ранга. Раз в клане Чу так много людей, ты должен был собрать множество информации. Интересно, есть ли у тебя информация относительно их местоположения?» — спросила Е Цинлин. «Духовные животные небесного ранга?» Солидный парень и Чуци переглянулись. Они оба видели удивление в пределах глаз друг друга. Мучень и другие на самом деле искали духовных животных небесного ранга? Разве они не слишком самоуверенные? Босс сзади, человек приблизился к двоим. Он спокойно пробормотал: «Если это о духовных животных небесного ранга, у нас, действительно, есть немного информации о них. Они живут в долине льда». «Долина льда?» Выражения солидного парня и Чуци немедленно стали мрачными, как будто они вспомнили что-то. Несколько дней назад кто-то в пределах их группы прошел через таинственную область и услышал шокирующий звук. В холодной и ветреной окружающей среде, казалось, появилось огромное существо. Давление, испускаемое от него, не было чем-то, чем может обладать духовное животное высшего ранга. «Брат Му, давай найдем другое место, чтобы поговорить об этом». Солидный парень пристально поглядел на свою группу. Затем он посмотрел на Мученя и улыбнулся. У Е Цинлин, кто только небрежно спросил об этом вопросе, прояснился взгляд, как только она заметила выражение на лице Чуци. Около нее был также довольно удивлен Мучень. Судя по их лицам, у них и правда была информация относительно духовных животных небесного ранга. Это был действительно приятный сюрприз. Глава 134. Таинственный дракон духовного шторма. В лагере клана Е Мучень, Е Цинлин и Чуци сидели вместе в центральной палатке. «Брат Фан, ты можешь сказать нам о новостях, связанных с духовными животными небесного ранга?» Мучень улыбнулся, когда он посмотрел на солидного парня около Чуци. После предыдущего разговора он узнал, что именем последнего было Фан Чжун, и он также участвовал в духовном пути. Прямо сейчас он был также в средней фазе стадии духа. Так как он дружил с Чуци, он соучредил клан Чу с ним. Слыша это, Фан Чжун улыбнулся и кивнул головой. У него было хорошее впечатление от Мученя, поскольку он не показал высокомерия даже после того, как он победил Чуци. Он обдумал на мгновение и сказал: «Неделю назад мы обнаружили относительно уникальную область. Поскольку область постоянно покрывается льдом и снегом, мы называем ее долиной льда. В то время как мы были там, мы обнаружили многочисленные драгоценные мирские сокровища. Однако странная вещь состояла в том, что не было ни одного духовного животного, и при этом не было никаких духовных животных, которые смели захватывать эти мирские сокровища. Ранее, немногие наши мужчины пошли внутри для поиска, но как раз в то самое время, когда они планировали тайно забрать несколько сокровищ, шокирующий звук прозвучал в пределах глубин ледяной области. Затем они обнаружили огромную тень животного, которая спряталась в пределах снега. Но одна вещь является бесспорной: духовное энергетическое давление, исходящее от животного, не было чем-то, чему может соответствовать духовное животное высшего ранга. Слыша это, Мучень был немедленно потерян в его собственных мыслях. Он немедленно спросил: «Ты узнал, что это за духовное животное?» Духовное животное небесного ранга было слишком сильно. Даже если это было самым слабым из духовных животных небесного ранга, это не было что-то, что они могли победить. Поэтому они должны были исследовать его полностью и выяснить, что это за духовное животное, и его соответствующий разряд на ранжировании духовных животных земного класса перед принятием мер. После того, как это произошло, наши мужчины создали набросок животного в соответствии с воспоминаниями. Фан Чжун обменялся взглядами с Чжу Ци, и последний вытащил кожаный лист, который он передал Мученю. Когда Мучень получил его, он немедленно поглядел на кожаный лист. На поверхности бумаги была оттянута простая схема огромной фигуры, скрытой в пределах снега. Оно было похоже на гигантскую змею, однако позади нее были огромные крылья, источающие снег. Хотя духовные животные, которые оцениваются в 80 ранг в ранжировании, все вошли в уровень того, чтобы быть духовным животным небесного ранга, я не думаю, что существует духовное животное небесного ранга в пределах мира Северных Небес, которое достигло 50-го места в ранжировании, медленно сказал Мучень. Слыша это, Фан Чжун и другие кивнули головой. Если бы лучшие 50 духовные животные небесного ранга были бы зрелы, они были бы сопоставимы со стадией небесной трансформации или даже стадией небесного завершения. Таким образом, для Северной Небесной Духовной Академии было, вероятно, невозможно управлять ситуацией, если бы они поместили такое ужасающее существование в этом месте. При этом мы можем только выбрать из духовных животных, которые находятся в ранге от 50-80. Среди этих духовных животных существует только одно, которое выглядит как гигантская змея, имеет крылья и любит жить в арктическом месте. Мучень указал на кожаный лист и медленно бормотал, когда он посмотрел на Чжу Ци и других. Это духовное животное, которое оценивается 73М, таинственный дракон духовного шторма. Таинственный дракон духовного шторма. Чжу Ци, Фан Чжун и Е Цинлин были ошеломлены. Таинственный дракон духовного шторма, родившийся на арктических землях и обладал снежными крыльями начиная с рождения, он мог вызвать снег и заставить землю замерзнуть. Он терял бы свою кожу каждые 100 сотен лет, и каждый раз, когда он терял свою кожу, его сила значительно увеличивалась. Как только он потеряет свою кожу 3 раза, то войдет в стадию зрелости, и его сила была бы сопоставима с воином последней фазы стадии небесного слияния. Стадия небесного слияния – последняя фаза. Мучень облизал губы. Он действительно надеялся, что таинственный дракон духовного шторма еще не достиг зрелости, иначе для них было бы чрезвычайно трудно преуспеть в том, чтобы убить его. Думая о его прошлых столкновениях, Мучень одолжил власть птицы 9 подземелий и только сумел иметь дело с Лю Цзиншанем, который только продвинулся в начальную фазу стадии небесного слияния. Если бы таинственный дракон духовного шторма достиг последней фазы стадии небесного слияния, для него было бы невозможно убить его, даже если бы он одолжил власть птицы 9 подземелий снова. Этот таинственный дракон духовного шторма, вероятно, еще не созрел. Иначе, для наших мужчин было бы невозможно убежать под тем духовным энергетическим давлением. Фан Чжун размышлял. Мучень кивнул. Он также полагал, что это было маловероятно, чтобы таинственный дракон духовного шторма достиг зрелости. Таким образом, он наклонил голову к Е Цинлин. Это была довольно достойная цель для него. «Ахо-хо, брат Му, судя по всему, ты хочешь этого таинственного дракона духовного шторма?» Фан Чжун улыбнулся. «Я немного интересуюсь им». Мучень улыбнулся и не скрыл интерес, который он имел о таинственном драконе духовного шторма. «Таинственный дракон духовного шторма слишком силен. Ты не сможешь победить его», — Чжу Ци бормотал глубоко. Так как большинство их было только в стадии духа, как для них было возможно победить духовное животное небесного ранга, которое было в стадии небесного слияния? «Верно, мы не сможем победить его в одиночку», — Мучень улыбнулся и немедленно спросил. «Но что если мы включим еще 100 воинов в стадии духа?» Выражения Фан Чжун и Чжу Ци немного изменились. «В пределах этого текущего мира Северных Небес существует много людей. Я полагаю, что многие из этих людей интересовались бы духовным животным небесного ранга. Если бы мы должны были распространить новости о таинственном драконе духовного шторма, должно быть много людей, которые скапливались бы там. Независимо от того, насколько силен таинственный дракон духовного шторма, он был бы бессилен против такого количества людей. Как только это происходит, мы могли бы использовать в своих интересах кризис для захвата сущности души. «Это наш шанс», — слабо сказал Мучень. «С таким количеством людей, я еще больше не уверен, что ты сможешь забрать сущность души этого таинственного дракона духовного шторма», — Фан Чжун медленно отвечал. «Но по крайней мере существует шанс, правильно?» — Мучень улыбнулся. Фан Чжун и Чу Ци оба стали тихими. «Это было верно. По крайней мере, у них были бы шансы на успех. Спасибо вам обоим за такую важную информацию». Мучень сложил чашечкой руки и поклонился. «Если бы они не рассказали новости о духовном животном небесного ранга, возможно, им бы потребовалось еще много времени, чтобы найти это животное». Фан Чжун и Чу Ци обменяли пристальные взгляды друг с другом. Прежний внезапно освободил кашель и улыбнулся. «Брат Му, мы также довольно интересуемся твоим предложением. Если это возможно, можем ли мы поучаствовать? Относительно сущности души духовного животного небесного ранга у нас действительно нет желания. В конце концов, мы двое уже поглотили сущность души. Хотя мы могли поглотить ее снова, это будет нелегко. Поэтому, нам не нужна сущность души. Однако существует много драгоценных, мирских сокровищ в долине льда. Если будет возможность, мы также хотели бы получить несколько материалов из тела таинственного дракона духовного шторма. В конце концов, тело таинственного дракона духовного шторма является удивительным материалом для создания духовных экспонатов. В будущем мы могли бы найти духовного кузнеца, который бы создал для нас сильный духовный экспонат. Слыша это, Мучень общался с Е Цинлин с помощью их пристальных взглядов. Затем он улыбнулся и кивнул. «Мы нетерпеливо приветствуем вас. Раз уж все так сложилось, то давайте сотрудничать». Информация была передана Чу Ци и другим. Кроме того, они также не были слабы. Если бы они должны были сотрудничать, это определенно принесло бы им пользу. «Что ты планируешь делать затем, брат Му?» Видя, что Мучень дает им его одобрение, Фан Чжан и даже Чу Ци улыбнулись. Намек рвения заполнил их глаза. Хотя эти двое довольно зрелы, они были все еще молоды. Таким образом им нравилось делать вещи, которые будут стимулировать их. Сражение против духовного животного небесного ранга было чем-то, чем они глубоко интересовались. «Мой план на самом деле довольно прост. Мы сначала возьмем группу людей к долине льда для исследования ландшафта. Одновременно, мы пошлем несколько мужчин для распространения информации, что таинственный дракон духовного шторма в долине льда. Я полагаю, что долина льда была бы довольно шумной в течение 2 дней. Мы не должны были бы вести других и могли бы просто ждать появления событий. В конце концов, определенно будет кто-то, кто захочет напасть первым». Мучень улыбнулся. Фан Чжун и Чу Ци кивнули головами. Было действительно верно, что не было никакой потребности в специальных планах. В конце концов, таинственный дракон духовного шторма был слишком силен. Вероятно, не было никого в пределах мира северных небес, кто мог победить его в одиночку. В этом случае они могли только полагаться на других. Что касается того, кто получил бы сущность души, все будет зависеть от собственных способностей. Раз так, то мы для начала отдохнем. Завтра я возьму людей, и мы отправимся вместе. Фан Чжун и Чу Ци оба встали, пока говорили. Мучень кивнул и смотрел, как эти двое уходят. «Мы должны также начать наши приготовления. В это путешествие к долине льда мы должны взять только людей, которые обладают силой последней фазы стадии духовного вращения. Иначе это было бы опасно, так как другие не обладают достаточной силой для защиты себя», — Мучень сказал, когда он повернулся к Е Цинлин. Е Цинлин кивнула и немедленно вышла для секретной подготовки ее мужчин. С другой стороны, Мучень немного потянулся, в то время как намек интереса появился в пределах его черных глаз. «Ахо-хо, таинственный дракон духовного шторма, ты – довольно превосходная цель. На этот раз ты будешь, вероятно, замучен». На следующий день Фан Чжун и Чу Ци встали вовремя и привели приблизительно 30 мужчин. Все эти мужчины обладали силой последней фазы стадии духовного вращения. Было очевидно, что они поняли, что это не было что-то, что они могли решить числом. Сила клана Е не была чем-то, что могло соответствовать клану Чу. У них только была приблизительно 12 участников последней фазы стадии духовного вращения, что не составляло даже половины клана Чу. Однако с мучением, ведущим их, участники клана Чу не смели недооценивать их. Мучень обсудил с Фан Чжуном кратко. Затем он подозвал Мо Лина и сказал: «После того, как мы уйдем, ты должен тайно распространить информацию, основанную на том, что я сказал. Старайся удостовериться, что никто не узнает, что мы распространили эту информацию сознательно». «Брат Му, расслабься». Мо Лин кивнул головой. Он был переполнен сожалением, поскольку он не мог следовать за мученим и другими для встречи духовного животного небесного ранга. Однако он понял, что только ослабил бы их, если бы он обошелся без помощи достаточной силы. Видя это, Мучень больше не стал ничего говорить и обменялся взглядами с Фан Чжуном. Он махнул рукой. Вперед. Долина льда была расположена в лесу, который был расположен на северо-западе мира северных небес. Это место было слишком отдаленно. Таким образом, туда редко приходили люди, даже если мир северных небес был заполнен людьми. Для Мученя и других для прибытия в это место им потребовался весь день. Многочисленные духовные животные постоянно беспокоили их по пути. К счастью, группа была переполнена экспертами. Таким образом, ничего не произошло, даже при том, что их темп замедлился. Днем второго дня Мучень и другие постепенно замедлились, потому что они обнаружили, что температура понижалась с тревожной скоростью. Они обменяли пристальные взгляды друг с другом, и их души дрогнули. Казалось, что они не были далеко от их места назначения. Поскольку группа вошла в гору, они озирались и были полностью потрясены. Первоначально пышный лес внезапно исчез. Вместо этого это был мир, заполненный снегом. Холодные снежинки, смешанные со свистящими ветрами, спустились на этот мир льда. Таким образом, это долина льда. Мучень посмотрел на мир льда, который был скрыт горой, и вздохнул. Как раз в то самое время, когда он собирался что-то сказать, рев древнего, гигантского животного раздался из глубин мира льда. Бам! В данный момент спуск снега встряхнулся и медленно разрушался. Появился удивительный холод. Тело Мученя походило на валун, когда он стоял на пике горы. Однако его глаза остались закрепленными на глубинах мира льда. Под снежной бурей он мог неопределенно видеть, что снег вызвало огромное существо. Хотя до огромного существа все еще было довольно большое расстояние, его духовное энергетическое давление уже распространилось полностью к этому месту. В пределах черных глаз Мученя вырос намек страсти. Он все правильно понял. Огромное существо, которое было скрыто в пределах мира льда, было действительно таинственным драконом духовного шторма, оцениваемым 73 и краткое на ранжировании духовных животных земного класса. Глава 135. Формация. На вершине горы все почувствовали огромное духовно-энергетическое давление, исходящее из ледяной долины. Они немного задрожали, а в их взглядах появилось рвение. Они действительно правильно определили свою цель. Мучень постепенно перестал пристально смотреть на замороженный мир и прошептал: «Уходим. Нам нужно подкрасться. Однако не касайтесь ни одного сокровища. Мы найдем место, где подождем, пока здесь не соберется много народа». «Да». Все немедленно кивнули, как только услышали это. После наблюдения этого Мучень выбежал и ворвался в замороженный мир, столкнувшись со снежной бурей. Позади него десятки фигур следовали за ним. Когда они вошли в глубины этого мира льда, Мучень и другие постепенно смогли почувствовать холод этого мира. Хотя духовная аура была довольно богата, а также здесь было множество сокровищ, не было никаких следов духовных животных. Духовные животные небесного ранга все обладали чрезвычайно сильным территориальным правом. Таким образом, обычные духовные животные не смели бы входить на территорию, которую занимали духовные животные небесного ранга. После того, как Мучень и другие спокойно вошли в мир льда, они смогли отчетливо почувствовать огромное духовное энергетическое давление, когда они приблизились к глубинам этого мира. Врем от времени из глубин этой области доносился рев, встряхивающий всю землю. Но против такого зрелища Мучень смог остаться спокойным. В конце концов, он когда-то испытал ужас птицы девяти подземелий. То, как черный огонь воевал с небесами, было глубоко выгравировано в его разуме. По сравнению с птицей девяти подземелий, таинственный дракон духовного шторма был незначителен. Это потому что, даже если бы таинственный дракон духовного шторма достиг зрелости, то был бы в конечном счете все еще только в последней фазе стадии небесного слияния. Даже если бы он испытал многочисленные удачи и возможности, он не смог бы войти в ранжирование духовных животных небесного класса и шагнуть в сферу божественного животного. С другой стороны, У птицы девяти подземелий была способность это сделать. Если она прорвется через оковы мира, то будет в состоянии потерять свою духовную форму и стать божественным животным. Затем она стала бы одним из самых сильных существ в мире Великой Тысячи. Хорошо, мы не можем больше продвигаться. Мучень внезапно остановился и помчался в скрытую трещину в горе. Эта трещина была расположена меж двух гор. Таким образом они смогли отчетливо наблюдать за внешним миром. Смотря оттуда, они были бы в состоянии видеть глубины мира льда. Как только они встали в этом месте, давление духовной энергии также стало сильнее. Если бы они пошли дальше, было вероятно, что они были бы обнаружены таинственным драконом духовного шторма. С людьми, которые сейчас были здесь, они не смогут победить. Таким образом они не хотели рисковать. Чу Ци, Е Цинлин и другие кивнули головами. Все они также знали об огромном духовном энергетическом давлении. Теперь мы будем ждать, пока это место не оживится. Мучень поднял голову и посмотрел на глубины мира льда, пока бормотал. В неизвестное время в мире северных небес прошел один слушок. Было сказано, что был мир льда, скрытый за горами на западе. В том месте было несколько человек, которые обнаружили в большой степени раненого таинственного дракона духовного шторма. Кроме того, в пределах области таинственного дракона духовного шторма были многочисленные мирские сокровища. Этот слух распространился так же быстро, как капля вызывает рябь в воде. Сказано, что существует в большой степени травмированный таинственный дракон духовного шторма в долине льда. Таинственный дракон духовного шторма, кажется, охраняет мирское сокровище, известное как божественное ледяное дерево. Если бы воин стадии духа смог получить божественные ледяные фрукты из дерева, то смог бы мгновенно увеличить уровень культивирования. Прямо сейчас существует много сил и воинов, направляющихся к долине льда. Мы тоже пойдем туда развлечься. Все виды слухов распространились с тревожной скоростью. Весь регион заполнился шумом, и многочисленные люди быстро продвигались к направлению долины льда. Как только эта информация была передана нескольким чрезвычайно влиятельным силам и воинам, они тут же пристально посмотрели вдаль. Таинственный дракон духовного шторма, духовного животного небесного ранга этого уровня было достаточно, что в их сердцах зародилась жадность. «Собери всех, мы направляемся к долине льда». Приказы были выпущены быстро, и много воинов также тайно направлялись к долине льда. Та область, несомненно, немедленно стала чрезвычайно популярной. Долина льда. В трещине горы Мучень спокойно сидел со скрещенными ногами. Позади него, Е Цинлин, Чу Ци и другие также делали то же самое. Плотная духовная энергия испускалась от их тел для сопротивления холодному ветру, который постоянно их обдувал. Выглядит так, словно информация об этом месте была уже распространена, внезапно сказал Мучень. Он смог обнаружить многочисленные духовные энергетические колебания, которые вошли в эту бесплодную тундру всего за один короткий день. Чу Ци и другие также кивнули головами, поскольку они также обнаружили это. Однако все еще нет достаточного количества мужчин. Мучень улыбнулся, пробормотав это себе. Время спокойно летело, и настал следующий день. Во второй день первоначально довольно тихий мир льда превратился в шумное место на чрезвычайно быстрой скорости. Многочисленные фигуры пришли в эту бесплодную пустошь, и, казалось, даже постоянная буря не могла их остановить. Непрекращающийся поток мужчин вошел в глубины мира льда. Из тайного убежища мучений другие смогли увидеть, как в снежной буре передвигается огромное количество людей. Их ауры вообще не были слабы. Мужчины, которые вошли в глубины мира льда, заметили, что таинственный дракон духовного шторма был им довольно знаком. Однако они не были идиотами. Они ясно знали различия между таинственным драконом духовного шторма и ими. Они могли только полагаться на числа для нанесения поражения этому сильному существованию. Если бы кто-то из них опрометчиво напал первым, то они все были бы убиты таинственным драконом духовного шторма. Таким образом, многие мужчины оставались в пределах границ мира льда, ожидая сбора большего количества людей. Это ожидание заняло лишь один день. Когда это произошло, Мучень и другие были немного потрясены, когда они посмотрели на приближающиеся фигуры, которые покрыли все небо. От грубого взгляда количество людей превысило 10 000. Кроме того, среди них были, по крайней мере, сотни воинов стадии духа. Это число естественно превзошло число воинов стадии духа в пределах Северного Духовного Королевства, как и ожидается от Северной Небесной Духовной Академии. Мучень не мог не вздохнуть. Это была лишь часть мужчин из мира северных небес. Вся же формация была уже довольно ужасающая. Насколько бы была ужасна сила формации, если бы туда вошел каждый человек, привлекательность пяти великих академий была действительно шокирующей. Теперь нужно дождаться начала шоу. Мучень протяжно вздохнул. Улыбка, заполненная ожиданиями, появилась на его красивом лице. Шумиха была довольно сильной. Таким образом, таинственный дракон духовного шторма был бы вскоре приведен в готовность. Когда это произойдет, он определенно будет в ярости. Как только начнется сражение, это будет довольно занимательное шоу. Фан Чжун воскликнул. Было трудно предположить, что все это вызвано ими. Когда мы начнем? Спросил Чу Ци. Нет никакой потребности спешить. Мучень покачал головой и ответил. Мы не единственные, кто хочет обмануть других. Кроме того, существует много воинов, которые появились в этом месте. У многих из них та же самая идея, как у нас. Чу Ци и другие кивнули. Хотя третье лицо определенно извлекло бы выгоду из драки между двумя другими, было слишком много третьих лиц в этом месте. Таким образом, эти третьи лица определенно боролись бы против друг друга. Люди появились везде в пределах мира льда. Шумные голоса звучали повсюду, рассеивая снежную бурю. Поскольку увеличилось количество людей, никто не смел брать на себя инициативу войти в глубины бесплодной ледяной земли. Они все ждали появления таинственного дракона духовного шторма. Им не пришлось долго ждать. Прозвучал грозовой рев, и чувство слепой ярости и свирепости могло быть ощущено в пределах рева. Было очевидно, что таинственный дракон духовного шторма, как только проснулся, обнаружил человеческих насекомых, которые ступили на его территорию. Рев. Этот рев сформировал звуковое воздействие, распространившись повсюду. Из-за этого, снежная буря, словно огромное количество острых клинков, набросилась на людей. Несколько неудачных людей чуть не умерли из-за этого, поэтому им тут же пришлось активировать духовную энергию, дабы защитить свои тела. Всем быть осторожней. Животное выходит. Грохотал рев, заполненный духовной энергией. Бам! Ледяные земли, казалось, задрожали. Из глубин мира льда внезапно подул ветер, и все увидели, что огромная снежная буря неслась от глубин. Показ силы был чрезвычайно шокирующим. Снежная буря была чрезвычайно быстра, и за несколько секунд она появилась перед бесчисленными людьми. Впоследствии, из снежной бури внезапно появилась пара огромных крыльев. Рев. Неправильно сильная духовная энергия выбежала вместе с ревом, и огромное давление распространилось повсюду. Бум. Появилась сильная буря, а с небес тут же пошел снег. Огромный монстр появился в пределах снега, и в данный момент он пристально смотрел на многочисленные войска людей. Это было исключительно красивое существо. Он выглядел как дракон, в то время как все его тело было покрыто ледяной броней. Холодные дыхания дули из его отвратительного, гигантского рта и заморозили окружающий воздух. Пара гигантских голубых глаз холодно посматривали на людей. Одновременно, животное тут же взмахнуло крыльями, из-за чего ветер усилился еще сильнее. Первоначально шумная окружающая среда немедленно стала тихой. Даже когда много людей были подготовлены в психологическом отношении, они все же были потрясены, когда лично засвидетельствовали силу духовного животного небесного ранга перед собой. Действительно ли это таинственный дракон духовного шторма? Мучень также посмотрел на огромное существо, которое пришло в это место. Его лицо стало серьезным, но намек восхищения можно было заметить в его глазах, потому что он заметил, что таинственный дракон духовного шторма был все еще только в начальной фазе стадии небесного слияния. Если он лишь на этом уровне, то они вполне смогли бы с ним справиться. Шоу наконец начинается. Когда Мучень пробормотал, таинственный дракон духовного шторма разъяренно взревел. Он открыл свой гигантский рот, и к толпе людей понеслась ледяная буря. Духовное животное небесного ранга наконец сделало свой ход. Глава 136. 10 тысяч мужчин, убивающих дракона духовного шторма. Бум. Белый, ледяной поток спустился вниз к толпе, как белоснежный водопад. Одновременно появилось чрезвычайно огромное духовное энергетическое колебание. Ах! Начали раздаваться пронзительные крики, однако крови замечено не было. Те, кто был поражен ледяным потоком, тут же покрылись яркими огнями и исчезли. Мучень был немного поражен, наблюдая за происходящим своими глазами. Он смог ясно видеть, что символы тех, кто был поражен лучом, были разрушены и сформировались в лучи света, которые вскоре исчезли. Таким образом, символы защитят людей, которые были бы иначе убиты. Как только они разрушаются, то выпускают таинственную энергию, которая их защищает. Но в этом случае, они исключаются из Северной Небесной Духовной Академии. Ецинлин бормотала около мученя. Мучень кивнул. Таким образом, у символа на самом деле был этот вид защитной меры. Хотя они могли использовать духовную энергию в рамках испытания мира Северных Небес, жестокость не могла соответствовать людям из духовного пути. В духовном пути никто не заботился бы о том, жив ты или нет. Кроме себя, не было никого, на кого ты мог полагаться. Ахаха, участники духовного пути отобраны с помощью многочисленных признаков. Если бы они не использовали этот вид метода в мире Северных Небес, то по крайней мере половина участников была бы мертва. Даже Северная Небесная Духовная Академия не была бы в состоянии заплатить такую цену. Фан Чжун улыбнулся. Хотя пять великих академий были влиятельны и известны по всему миру Великой Тысячи, они примут много студентов. Таким образом, если бы половина из них умерла, то родители этих студентов, вероятно, были бы разъярены. Даже при том, что они не умрут, цена, которую они, довольно серьезна. Сейчас, было два неудачных воина стадии духа среди тех, кто был атакован. Чу Ци также бормотал. С этим видом силы у них было бы определенное количество способностей. Судя по обычным ситуациям, для них не было бы трудно поднять ранг их символа D5. К сожалению, они были дисквалифицированы таинственным драконом духовного шторма. Давайте продолжим смотреть. Прямо сейчас таинственный дракон духовного шторма находится в своем пиковом состоянии и будет яростно атаковать всех пришедших людей. Мучень улыбнулся. Он поднял голову и посмотрел на огромное существо в отдаленном небе. Было очевидно, что фигуры, которые были у деревьев, были потрясены нападением таинственного дракона духовного шторма. Только после этого нападения они поняли, что, хотя их было много, духовное животное небесного ранга было в стадии небесного слияния. Этой силы было достаточно для мгновенного убийства любого из них. Однако были некоторые способные люди в пределах группы, и они поспешно выкрикнули в ответ на появление таинственного дракона духовного шторма. Все воины стадии духа должны напасть вместе. Воины стадии духовного вращения должны отступить и атаковать с расстояния. Все-таки, люди, которые получили место в Северной Небесной Духовной Академии, были одаренными людьми. Как только они услышали эти крики, то действовали решительно, и многочисленные фигуры взлетели в небо, вместе с этим выпуская плотную духовную энергию. Приблизительно 100 фигур появились перед группой и испустили сильную, грохочущую духовную энергию. Рев. В небе таинственный дракон духовного шторма посмотрел на этих людей, и в его ледяных голубых глазах появилась ярость. Он немедленно снова взревел, выпуская изо рта ледяной поток. Нападаем. Сотня воинов стадии духа крикнули. Затем одновременно появилось множество нападений. Небо стало великолепно светиться, поскольку грохочущие духовные энергетические нападения столкнулись против подавляющего ледяного потока. Бам! Сильные нападения столкнулись в большой степени друг с другом в небе, и огромная ударная взрывная волна пронеслась повсюду. В земле, которая когда-то была покрыта льдом, появилась трещина. Словно прошедшая снежная буря, постепенно исчезали нападения с обеих сторон. Нападение от таинственного дракона духовного шторма было на самом деле заблокировано сотней воинов стадии духа. Действительно удивительно, когда существует столько людей. Мучень не мог не похвалить, как только он засвидетельствовал это. Сотни воинов стадии духа, они смогли доставить неприятности такому существованию, как таинственный дракон духовного шторма. В атаку! В небе прозвучал другой крик. Сзади тысячи воинов стадии духовного вращения одновременно вскрикнули. Бум! Немедленно появились тысячи сгустков духовной энергии. Из-за такой атаки, даже буря, покрывающая небеса, испарилась. Многочисленные огни прошли сквозь небеса и приземлились на огромное тело таинственного дракона духовного шторма. Донг! Прозвучал низкий звук. Против такого нападения таинственный дракон духовного шторма был на самом деле оттеснен на несколько сот метров. На поверхности его тела, на его блестящей ледяной броне появились шрамы. Рев. В его теле появилась боль, что и привело в ярость таинственного дракона духовного шторма. Он снова разъяренно взревел и начал махать своими ледяными крыльями. Сильная духовная энергия прорвалась, и лед начал уплотняться на тревожной скорости. За несколько секунд сформировались бесчисленные ледяные копья. Каждая из этих ледяных копий испустила духовное энергетическое колебание, которая заставила всех подскочить. Было очевидно, что таинственный дракон духовного шторма был действительно разъярен. Свист, свист, свист. Таинственный дракон духовного шторма взмахнул гигантскими крыльями, и бесчисленные ледяные копья немедленно понеслись вперед. Они прорвались через воздух и атаковали людей, которые атаковали дракона. Бум! Против этого ужасающего наступления лица воинов стадии духа немедленно изменились. Они поспешно подтолкнули духовную энергию до пределов и ответили многочисленными разрушительными духовными энергетическими нападениями. Удар, удар, удар. Когда бесчисленные ледяные копья проникли через небеса, им начала противостоять духовная энергия. Это зрелище было довольно захватывающим и великолепным. Шиши, к сожалению, в этом ужасающем столкновении было все еще несколько неудачных людей, которые были поражены ледяными копьями. Символ на их лбах немедленно разрушился и превратился в свет, который их далеко унес. Вся область погрязла в ужасных столкновениях от бесчисленных атак, и повсюду распространялись ударные волны. Мучения другие стояли в трещине горы, наблюдая за ужасными столкновениями, которые покрыли все небо. В их глазах читался шок. Это зрелище действительно походило на миниатюрную войну. Война между людьми и духовным животным небесного ранга. Мучень вышел вперед, коснувшись рукой горного утеса, который был покрыт снегом. Однако его пристальный взгляд остался зафиксированным на ужасающих столкновениях, которые происходили на расстоянии. А, внезапно, Мучень нахмурился. Он наклонил голову и посмотрел на свою руку, который коснулся горного утеса. Он обнаружил, что снег в этом месте начал таять. Кроме того, из-под снега вырывалась высокая температура. Большое сражение, возможно, вызвало своего рода изменения. Мучень посмотрел на медленно тающий снег и нахмурился. Однако он не стал сильно задумываться об этом, сосредоточившись на сражении. Столкновение между этими двумя сторонами продолжалось. Каждое нападение таинственного дракона духовного шторма было заблокировано толпой, использующей преимущество в числе. Хотя было довольно мало потерь, им все еще удалось подавить таинственного дракона духовного шторма. Это было сражением на выносливость. Хотя сила таинственного дракона духовного шторма далеко превзошла всех, но, если судить лишь по плотности духовной энергии, он не мог справиться со всеми людьми, которые объединили усилия. Если все так и продолжится, таинственный дракон духовного шторма будет находиться в невыгодном положении. Кроме того, он смог обнаружить, что были все еще некоторые хитрые и влиятельные люди, которые скрывались в определенных местах. Было очевидно, что они ждали подходящего момента, когда он ослабнет.